Мне мама тихо говорила: зачем ты отчий дом оставил? Ловил жар птицу в высоком небе, упал на камни я без сил. К родным долинам пришел с Полиной твой блудный сын, твой блудный сын. Мне мама тихо говорила: зачем друзей своих покинул? Прости мне, мама, мои дороги в стране далекой. Ночь длинней, пути устала, мне не хватало моих друзей, моих друзей. Мне мама тихо говорила: зачем оставил ты невесту? Я знал, не венчан, красивых женщин, и в этом, мама, моя вина. Из жизни прежней пришел к ней грешный, сюда, где ждет меня она. Вот много для этих трубей. Мне мама тихо говорила: зачем закрыл родные и песни? Прости мне, мама, чужие песни. Я же давно, я пришел, они мне не разрешали на унитаз садиться. Ай, Bad Pet. Я все забыл. Это называется Bad Pet. Что такое Bad Pet? Ну, такая плоская тарелка, да, с ручкой, ты, да, на нее садишь, лежал и делал. На. Тапочки тебя? На. Нет. Крылышки я даю холодные. Давайте сейчас сядем. Да. Дело в том, что я пришел, у них очень низкий пульс, они испугались все. Сколько было? 30. 33. Но что она пускался? Миша, сядь сбоку, пожалуйста. Пусть он сидит там, если он хочет. Оставил. Я работал этим антирухи. Поэтому я говорю, оставь мне покой. Я ходил с таким пульсом, наверное, 2-3 месяца. А ты мерил, сам знал, что у тебя... Я не мерил, но часы иногда показывают. Когда ты меришь давление, тебе дается и пульс тоже. Да. Давление я не мерю. Не, ну, каждый день. Не меряешь давление вообще? А что его мерить? Что ты можешь сделать? Ну, я принимаю таблетки. Я не заправляю. И там я принимал таблетки, оно у меня... Мы, если у нас давление нормальное, 145 где-то, 140, мы не принимаем. Ну, я принимаю всегда, у меня давление повышенное. Ну, у меня тоже сейчас 170 все время. Ну, это многовато. Так. Я не заправляла ни салаты, ничего. Ну, это вот масло, вот сметана. За твоим холодцом. Холодцом, да, не тот холодец. Я не буду ничего кушать. Спроси у Тани, как делать холодец. Анечки. Мне тоже захотелось. А что такое? Ты не знаешь, как делать холодец? Ну, ты делала его? Да. Я два раза делала, один раз получился, один раз нет. Берешь ножки говяжьи, они в русских магазинах уже обработаны, и все. Да. И курица. Можно с куриных ног. Ну, пусть она узнает у Тани. Я люблю, как у Анечки. У Анечки. Я делаю все время. Делаю в Союзе. Давай водку, я голодный. И здесь делала, и там делала. Но в Союзе я мама чарно делала, бабушка чарно, не как именно. Она делала всегда очень вкусно, но я его не ел. Я не мог смотреть на него. Молодец. Какая не любит? Он очень полезен. Да, очень полезен, да. Я Мише сказала, давай я сварю холодец. Он сказал, не надо, не надо, не надо. Ну, что ты варишь большую порцию, а мы возьмем... Правильно, у меня сейчас то же самое. Мы варим и половина... Да, да, вот поэтому... Так... Если купить кошерные, так то Алина тоже любит холодец. Кошерные что тебе надо купить? Косточки есть. Косточки. А можно куриные кости тоже? Нет, такие тоже. Ножки, куриные ножки. Ножки, но куриных ножек я здесь в продаже еще не видела вообще. Есть. Говяжий? Есть. Наверное, русский. Тут есть что-то. Ну, русский, но русский. Ты их возьмешь, хребет, вот этот скрипта. Нет, хребте, это не пойдет. Ничего не пойдет, только ноги нужны. Ты что, какие хребты? Хребты это бульон. Поставь туда хозяйку. А что ты варишь? Ну, расскажи. Яичницу ты делаешь? Я не могу, Мишель. Не говори глупости. То, что ты, он любит давать целу, когда он никогда ничего в жизни не делает. Это Америка. Здесь, слушай меня, так, здесь не надо делать. Здесь Салат хотите, чтобы я заправила кем-то маслом? Я должна сказать что-то. Вы сами заправили масло на столе. Вот масло такое, вот сметана. Если кто-то... А зачем сметана? Я люблю редиску со сметаной. Ага. Кто-то хочет. Так. Огурцы. Уже подавать эти сумки? Все подавать. Что есть, я голодный. Я не знаю, как они. Он тоже, наверное, голодный. Что будешь пить? Водку? Ты вино пьешь? Ты ничего не пьешь? Немножко вина? Глотну немножко. Спасибо. Да. Вот есть какие-то два вина. Это более какое? Тяжкое. Это Барбареска, это хорошее вино, это Лабруш. Не сухое. Это все сухое. Это все сухое. Не сладкое? Не, у нас хорошо. Все. Мне тогда вчера. Какое лучше? Давай это допьем. Тебе немножко вина налить? Да. Тебе водку или что? Мне водку. Понял. Окей. Хорошо, что ты уже по эту сторону решил немножко и все. И дай Бог, чтобы это все закончилось. Ну, слушай, одно закончится, другое начнется. Такой возраст, что ты можешь сделать? Ну, Саша, я вот уже 10 дней не могу ходить совсем. У меня этот... Аксентик. Вот. Они тебе не дают какие этот, как он называется, Мила? Кортизол, а что тебе дали? А я не ходила никуда. Что тебе дали? Она, я тоже сказал, не ходи. Она пошла и сразу прошло все. Мила, что тебе дали, когда спина болела? Стероид. Он не дал стероид, тут же прошло. А Сёма кричал, не принимаю. Они говорят, что его не надо принимать. Ну, они говорят, это больно. Миша мне второй раз делает массаж уже два дня подряд. Это сок по лицу, и он очень помог мне. Элла, вы суп будете? Что? Ты будешь это? Она спрашивает, или вы суп будете? Нет, кушайте сам. Мише дай немножко. А ты? Я не хочу. Она не хочет. А что за суп, Мила? Хороший суп. Попробуй. Чего? Тыквенный. Нет, тыквенный не хочет. Шугар. Тыква, это шугар. Немножко попробуй. Это немножко? Ну ладно, да. Все, я не буду достать. Не в этом дело. Я пью, дай вот тебе. Я сегодня выпил кофе с сахаром. Да, дай мне. Если ты контролируешь, я не знаю, тыква, ну, тыква... Не знаю, он кушает все время, и у него от тыквы сахар не поднимается. Слушай, от гречки поднимается? Каждый свое делает. У каждого свое. Да, каждый свое. Дай масло. Какое? Ты курит кое? Нет, вот подсолнечное. На тебе суп, сейчас я... Только не заправляйте сами. На, Элла, ты будешь немножко супа? Суп нет. Но он боится сахара. Ты будешь? Я не боюсь сахара, но зачем мне лишнее? Он набегает. Давай, суп, и все, больше не надо. Подожди, мне еще тефтирь. На. Что он любит жидкость? Пусть кушает. Я делаю суп из... Я вообще не очень люблю. Я делаю суп бульон из чикен. Вот я сейчас купил эти хребты. Я их ставлю в скороварку через там. Короче, я бульон делаю не часто, потому что для нас он уже не полезен. Для детей, да, для нас нет. Ну, я не знаю, я считаю, что он полезен. Полезен, да. Он я, имеет вот очень... эти супы я делаю из тыквы, да. Я делаю из зукини и делаю из брокколи. Ну, брокколи это... Перетертые супы я делаю. Вот... А это вы не любите? Да, любим. На. Так, я все дала. На, чуфтюлю будешь мою? Ты запекал? Как ты запекал? Чуфтюлю будешь? Соня. Я хочу селедку. Давай. Вот. Сейчас я буду принести. И давай тоже садись, выпьем. А ты будешь этого немножко с трючком? С чем это? Это с чесночком и с соусом. Хорошо, все. Ты делала? Я сварила, Суня заправила. Ну давай, да вы... Сейчас. Вы просто варите их? 5 минут вынимаешь, они уже мягкие становятся. Чеснок, оливковое масло, сой-сос, уксус я любую иногда варю. Я вообще не варю. Суня, ты я что, просто их мариную. Вот то, что ты сказал, и плюс я очень люблю масло сесами ойл. Что я сказал? Ну, масло сесами ойл, чеснок. Тоже можно. И как это? Они более жестковатые. Суня! Миша не любит это. Я не слышу. Какую водку и куда я спрятал? Ты же не можешь найти ничего. Сунечка, ты голодный, покушаешь? А зачем же ты говоришь, что я спрятал что-то? Я спрашиваю, это вопрос. На, это простая вода. Ну, понятно. Это минеральная Прижили. Вода. Давайте, наливай себе. Налей мне немножко полстакана. Давай, Миша голодный, дай мне селедку и салат немножко. Тебе минеральный, Миша, или ты просто... Да, все равно. И в теле гаубьярдье. Вкусно? Ты не пробовал? Не пробовал. Я жду, пока мне салат дашь и советский кусочек. С чем тебе заправить салат? Самую худую селедку. Лук. Все, салат я себе сам заправлю, дай немножко. Да. Селедка хорошая. Я купила в Черехе, хотела идти в этот... На, наливай, Миш, тебе и себе, и мне. Да. Это идет со сметанкой. Да. Ну, там госпиталь неплохой. Какой-то госпиталь? Я попал в проспитерин. Каждого своя комната, ICU. ICU это... ICU это интенсивная кэра. Да. Поэтому я... Это люди с сердечными операциями. Да, хочешь... Молодые есть. Нет, пока... Ну, давай. Дай мне этот салат. Чем тебе заправить? Маслом, а ты уже 5 раз спросила, да, не салат. Все, и на, и масло. Давайте. Сам? Угу. Ну, давайте. За Сурова Михайловича. За прошедшие годы. За Сурова Михайловича, за всех, все были здоровы. Будьте здоровы, чтобы... И богаты. Давай, нам Новый год не только хорошее. Thank you. Кушайте. Хлебушек хотите? Серый, белый. Ой! Колбаска, Миша, говяжья пастрами. Солями. Соль кому-то нужна. Ты не солила. Вы идете завтра куда-то? Как? Ну так тоже, не поздней ночью. Поздней ночью. А, поздней встречать прямо Новый год? Да. А мы идем так, с 5 до 7. Сёня? Угу. Посмотрим. Он позвал. Сейчас я не хотел идти, я пока не драйвую. Посмотрим. Но тебе не дает в левую руку? Давала первые пару дней. Я не мог поднять стакан с кофе. Так лучше. Шура тебе привет передала. Она продала квартиру или ты ее не спрашивала? Я не думаю. Больше. Правильно. Я думаю, один что раз спросила. Больше, чем мне, она не продала. Почему? Я думаю, что она оформила disability, а амбассад работает именно на нее. Не знаю. Я думаю, что он у нее хамотендер. Да. Может быть. Ей положено, хорошо. Селедку. А. Хорошая селедка. Очень. Это что ты знаешь, что малосольная? Малосольная, это черефила на, знаете, это вот упакованная за как называется? Пленки. Пленки такой. А. Герметизированные. Ой. Это делает даже кошерным, по-моему. Очень вкусно. Это они получают ее в бочках. Хайва. Элла позвонила, она не перезванивает. Элла не перезванивает. Элла мне звонила сегодня. Да ты что? По-моему, первый раз, не знаю, сколько лет. Ну, я приехала с Анатолием. С Новым годом. Они были 2 недели у детей. Она говорит. У детей? У детей. Да ты что? Хорошо. Ну, девушки тоже? Я не спрашивала. Она говорит, мы были у детей. Они справляются. Можно помирить. Они дети, конечно, поменьше, но они тоже справляются. Ну, наверное, не помирились, я так понимаю. Раз она правильно на детей. Ну, слава Богу. Что-то какой-то сдвиг, наверное, есть. Дай Бог. Слава Богу. Они живут рядом друг от друга. Он с женой сошелся, что ли? Он сошелся с женой? Нет. Нет. Он купил дом рядом с Сами. Сами. А где они живут? Техас. Я знаю, что Техас. Остин, по-моему. Остин. Элла, ну попробуем найти птичку. Подожди, еще не успеваю. Пора уходить. Ты пробовал птичку? Стрючок хочешь еще? Что? Стрючки эти. Не, я сказал, что мне понравилось. Я вообще люблю съесть весь чеснок. И дома я стараюсь съесть даже чеснок так. Ты знаешь, что чеснок разжижает кровь? Действует как разжижает кровь. Не злоупотребляем, но мы берем. Вот они мне давали каждые 3 часа. То, что они мне делали укол, который разжижает кровь. А кто делал по лбу? Обои себе сам дал. Есть более квалифицированные. Одна мне здесь гематому здесь сделала, китайка быстро делает, но ноги. Очень хотите попробовать? Да нет. Плюс потребить горчицу или что-нибудь. У меня не всегда, когда берут кровь, у меня всегда гематома. Я принесла. Они плохо берут кровь. Это. Кто умеет? Это? У меня плохие вены. У меня были хорошие, а сейчас стали плохие. Когда-то они убежали. Мила, а что это такое черное? Это крылышки я принесла. Какое черное? Ну, это приправы разные. Я, ну, я не знаю. Я ставлю разные приправы. Внук пришел вчера, я сказал, приди, я не могу вытащить гарбич, там тяжелое, и Милника тяжелое напускала. Он пришел, а так Тёма жалуется, что он никуда не хочет ходить. Но пришел, я говорю, есть курица с рисом. А вот я не хочу. Ну, пирог он поел какой-то. Попробуй. Короче, я дал эту курицу для, для Алексы. Он принес и сам съел ее. На, попробуй, тетя моя. Так, картошку тебе, мясо мне. Я не кушаю картошку, я возьму эту кепку. Немножко не соленый. Хочешь соленый огурчик, а вот к ней? Да, подожди. Я мало, не, да. Недостаточно посолила. А сама солила? Да. Если нужна соль... Ты сама солила? Не-не, если я недостаточно посолила кефтиль. Нормально, я не люблю соленый. Миша, можно я взять кусочек колбаски хочу? Захотелось колбаски кушать. А я делал анализ крови, у меня соль была низкая. Соль? Угу. Это плохо? Да, это вот. Как тефтели соль? Это считается, как они называются? Нижний гемоглобин? Ну-ну. А что? Да. Здесь, да. Вкусная колбаса. Да. Что да. Это колбаса? Говяжий солярный. Говяжий солярный. Как это называется? Электролит. Электролит. Ну не развесной я взяла, а прямо упаковку. Я покажу тебе. Или не, мы выбрали. Электролиты это туда входит потасиум, содиум, магнезиум и, по-моему, еще что-то. Алла, что ты супчик не хочешь твой? Да? И они мне дали пакетик магнезиума. Ну как тебе суп? Суп хороший, очень. Сын, хочешь попробовать супчик немножко? Ты тебе дать мне? Мы вчера пробовали оплатить это через... звонили через, туда? Нет, через машину. Я позвонила. Есть ее общин. И у нас почему-то... А где моя вилка? Вот, и она не восприняла наш этот... реквизит банка. Не, надо позвонить. Я позвоню. Позвонить и сказать, что мы не получили стейк. Потому что если вы сделаете позже, они могут вас чарить. Мы хотим заплатить. Мы звонили, но они сказали, что мне этот Financial Day, и мне вышлет новый. Мне бы, наверное, попросили копию. Мы позвоним. Ты звонил, тебе хотят новый, а ты можешь заплатить прямо, по, прямо телефону. По телефону. Я думаю, как что я вам сегодня сделать, я стал у меня все реквизиты. Я уже был с детьми на этом аквариуме. А что там такое? Ну, у них школы у нет. У них каникулы уже. А они работают. Рост здесь. Мать его больница. У кого? У Роста. У них 31-го. Она подхватила иколой. Икола, знаешь, что это такое? Да. У нее 31-го, у них 31-го похорона умер. Отец мужа и сестры. Джефф. Так они приехали, вот он приехал в больницу, сидит с матерью, и завтра идет на похороны. А она тоже приехала? Кто? Я же. Нет. Это его степфазер. Она с детьми там, у них друзья. Они нежные, но. Ничего? Да. Миша, хочешь еще тебе телефон? Я еще ни одно не звал. Да. Подожди. Будь здоров. Очень да. Здоров. Будь здоров. Будь здоров. Так, одну? Больше? Хватит, одну. Не знаю, картошку. Одну. Я люблю картошку. Я не кушаю картошку. Не кушаю. Я люблю картошку. Огурец соленый, да, тебе? А где-то он там. Вот. Ага. Ничего, тебе нравится тюфтели? Может, подсолить их немножко? Не надо, ты не выбил, Мила? Давай. Налей себе. Миша. Тебе очень мало. И пьем за детей. Чтобы у них все было хорошо. Да. Чтобы был хороший год. Но он говорил, чтобы у них все дети были хорошие. Что нет? Чтобы у всех нас были хорошие дети. И чтобы мы детям ничего не омрачали. Да. И чтобы дети за нами не ухаживали. Ну, чтобы мы им не омрачали. Что еще могу сказать? Ой, я там со всеми болтал, санитары. Он любит поговорить со всеми. Санитары. Перешил колбаску его. Он похудел сильно. Ничего. Оправится. Не надо. Тебе кажется. Ну, не важно. Много мужчин стало работать. Они хорошо зарабатывают. Да. Registered nurse. Что делать? Мила, картошка немножечко не та. Чего, не доварилась? Нет, нету еврейского духа в ней. Тефтели очень вкусные. Хочешь еще? Нет, не хочу. Поверю, но она не соленая. Что не соленая? Мне достаточно. С огурцом, если ты кушаешь. Я не люблю большие, много. С огурцы немножко пересолены, я люблю. Это из костка. Это кошерная из костка. У них, кстати, это звали яйца в костка. Надо это проверить. Я так давно не была в костка, что я ничего там не... Я уже не помню, когда я там была. Я люблю костка. Я тоже люблю, но что-то у нас... Ничего не надо нам такого сочного. Воду. Там уже хорошие овощи. Они не пьют эту воду. Овощи я люблю больше покупать биджейс. Потому что у них не такие большие упаковки. Я тебе скажу, что нам, кроме когда нужна вода и бумага туалетная, и эти полотенца, потому что все большие порции, то, что я ем, он не ест, я в нем не съедаю. Я не знаю, ты не можешь их съесть, я уже не помню. Для тебя что-то купили? Ну, как-то мы шримпы покупали, и они один день хорошо, на второй уже под вопросом, а третий уже их надо выбросить. А мне это много, а он это не кушает. Ну вот это вот начинается. А вкус в биджейсе упаковки намного меньше, чем половинчатый. Поэтому фрукты, овощи я люблю там покупать. Коска я держусь. Ну, тогда мы будем готовить на две семьи. На две, на полторы. Коска я покупаю, мясо кошерное. Сырые. У меня... Я помню, как вы жили на две семьи в Поповке. Там какой-то уголочек был, эти жлёкали водку все время. Этот ходил... Зёма. Нет, не Зёма, а... Шурик. Не Шурик. Уходил, плакал. Лёня плакал, что его не брали водку пить. Потому что он ничего никого не привез. А вы, по-моему, ящик водки привезли. Какая разница, что они привезли? Мы сказали. Привезли, а я был такой доволен, что мне не надо водку пить. Я так, ой, я столько привезли, только консервов, сколько мы им привезли. А там, и там все оставили, потому что там было мясо свежее, там каждый раз хозяин приходил, говорит, там забили свинью, да, там коза, там не знаю что. И мы ходили туда-сюда, покупали свежее мясо. Ну что, не будете тефтельки доедать, нет? Очень вкусно. Хочешь одно еще мешать? Домой положил. Без картошки. Без картошки. О, Мил, ты знаешь, что ты забыла? У меня хорошая квашеная капуста есть. О. Моя, которую я квасил, осталась? Нет, у меня вообще нету. А что вы не кушаете крылышки? Сейчас, я возьму. Ты будешь делать? Ну, дай еще все. Картошка? Крылышки? Нет, картошку я не ем вообще. Что такое? Картошка хороший продукт. Я вообще не люблю. Это мама с ним любили. Огурчика? Да, я не люблю. Ну, кусочек я хочу попробовать. Крылышко? Да, ну, ножом отрежь. Она холодная, не грею. Это как холодная, так и надо. Да, с пивом. Давай пиво, налей мне. Пиво хочешь? Не надо тебе, но пиво не надо тебе. Можешь. Хочешь пиво, Миш? Нет. Нет, куда? Правда, водка, пиво. А Шурик что, он в Ленинграде? Он в Ленинграде. У него очередная женщина. Сука, ну любит. Жена его умерла же. Да. Это Алла. Я давно уже, по-моему. Это тоже много женщин было у Йосики. Йосики. Ты помнишь, да. Последнюю жену с Ленинграда привез. Там целые трагедии были. Ну, то, если он жил с женщиной, и жена его приехала, сестра, у него кто? Был... Осип. Осип его? Иосиф. Лялин брат, тетин сын. Приехала сестра жены. Так он с ней стал крутить и закончилось романом. Он ту бросил. А когда приезжаю в Америку, она его бросила. Кто-то у него, по-моему, двое детей оттуда, двое детей отсюда. Нет? Это в Коста ты покупала или где? Да, только в Коста. Через Это мы покупаем обычно еврейскую колбасу, она говяжья. Это не еврейская. Есть более твердая. А нет, такая... Это хорошие крылышки. Это не хорошие. Это не еврейская колбаса. А какая? Неаполитанская. Пишется биф салями. Ну, это упакованная. Но я просто сняла и выбросила ее. Я знаю, но не надо. Мы купили тележку, знаешь, как ходят по Дунаю. И с тележкой. Ну, он тащить не может. Мы пошли вчера в Черехил. Он остался аутсайд. Я сделала шаппинг, три или четыре полные сумочки, маленькие, но мне самой не дотащить. Купили по дороге тележку легкую, удобную. Ну, здесь такая удобная. И удобно. Но раньше были на четырех колесах, эти лучше, а сейчас они на двух колесах. И закрывающаяся такая. Закрывающаяся там как там затягиваешь, сумка. И там карманы есть с одной стороны, с другой стороны, удобно. Ну, я вот забегу вперед, сладкое у нас тоже есть, да? Конфеты. Ну, вот это да. Да. Что но есть? Я сладкая. Марьяна прислала. Могу кофе сделать. Я специалист сейчас по кофе. Но у меня черная. Минуточку, Миша. Не надо перерывать. Ты забудешь, что тебе нравится крылышко? Мне нравится. Я купила упаковку крыльев замороженных. Хорошо. Вот такая упаковка. Слушай. А кто у тебя кушает их? Алик очень любит крылышки. Хороший. И Миша кушает. Она не говорит то, что я люблю. Она говорит, то, что... Миша кушает все подряд. Не с Мишей у меня проблема. А он все подряд. Мила, я говорила, стань икон. Я уже не сказала, она сказала, как Соня, я сказала. Да, она уже тоже со мной говорит. Вот, так это вот, она говорит, что ну что, Саша опять куда-то едет? Я говорю, он едет во Вьетнам. Да. Мол, если будете нам куда-то ехать, очень понравилось во Вьетнаме. Мы приехали. Фрилаза. Было вам жарко. Понравилось? Мне нет, понравилось. Жарко было. Было, она не могла вообще ходить. И у нас гостиница была неплохая. И мы были на последнем этаже был бассейн. В бассейне нельзя было купаться, такая теплая вода была. Кушать там, на мой взгляд, нечего. Они кушают рыба. Но очень много заказов, салатов. Я тебе хочу сказать, у меня подруга была, вот мы прилетели с с Черногории, а они уехали через пару дней в Японию. Она вернулась, она была так разочарована. Во-первых, говорит, такая жара, выходишь на улицу, прям себя фот течет. Может быть, там время, когда ехать. Да, да. Ну. Она, вот, это раз, а во-вторых, когда нету жары, идет дождь. Она говорит, а где она была в Японии? Я не знаю. В Токио она была, не? Они были в Токио, они были по всей, и... экскурсия по всей Японии. Я тебе скажу, ну, да скажи ты. Не знаю, что? Что мы были в Японии же тоже, мы были на круизе. Это очень удобно, все, но он останавливается в таких периферийных городах, знаешь, побережье. Я не искал там суши, я не мог найти суши. Мы один раз приехали на рынок, там что-то было такое, мы взяли с собой, а так мы не могли суши найти. Но они очень культурные, совсем другая культура. Они были не на корабле, они были... На это самое, они были по разным городам, по всей. Ну, может быть, я тебе скажу, экскурсия, она там не все. И притом она такая, что она никогда не будет говорить, она наоборот скажет, что все хорошо, потому что она немножко снобистка. Я не знаю, почему ей не понравилось, но бывает. Ну, я тебе говорю, из-за погоды, наверное. А, да, погода. Погода, погода, да. Когда такая погода, так нет. Мы были в Доминике на неделю, там шли дожди, нельзя было купаться даже в бассейне. Миша, хочешь? Целый, когда? Это было очень давно, мы с Сёмой поехали. Не знаю, мы сколько были в Доминике, у нас не было никаких проблем. Ну, мы были на Севере, в Атлантике, в Ошибе. Мы были... Один раз мы были, я ошибаюсь. Порто-Плата. Наверное, мы туда это попали. И там действительно мы были неделю, и всю неделю шли дожди. Пережала чем? Мы были с Павликом Жанной, они две недели. И две недели, они уехали на три дня раньше нас. Мы приехали позже них. Когда они улетели, стала хорошая погода, три дня у нас было солнце, все. Я тебе хочу сказать, что вот сейчас мы были, погода была неплохая, хотя я себя чувствовал плохо, я был понижен пульсом, я удивляюсь, что меня оттуда посылали уже в госпиталь. Не уболело, чтобы мы пошли по другому поводу. Короче, Мил, погода была шикарная. И она взяла экскурсии, не экскурсии, а... Она не хотела брать... Нет, я могу сказать, что это. Ты не даешь сказать. Ты хуже, чем я. Есть такое. Сейчас я скажу свое коронное выражение и все. Короче, погода была отличная. Фаня сейчас поехала 12 дней и все время качала. На корабле. И говорит, одни пенсионеры пожилого возраста, знаешь, как? Когда... Она говорит, как дом престарелых. Дело в том, что мы были в детские каникулы, было много молодых семей с детьми. Там было два бассейна больших, один для общей, где дети кричали, прыгали, а один очень тихий для взрослых, adults only, и огромный джакузи, где там сидело одновременно человек 12, и тринкали коктейль за коктейлем. Я не знаю, как они не писали в этом. Ты знаешь, вот она выпила, и они все выпили, подходит этот официант, следующий, они один за другим. Ну вот поэтому я когда еду в эти резорты, я не люблю бассейны их, потому что особенно те, что с Европы, они как становятся возле этого эти бара. Эти не с Европы, эти пели все время. Да, они становятся возле бара, они не выходят, так они там все делают сразу. В общем, а что ты думаешь, в другом бассейне, где не пьют, они делают все сразу? Я не знаю, все это. Детишки всегда. Сан-Томас был очень хороший океан, шикарный, вода чистая. Где это? Сан-Томас. Сан-Китс, нас повезли на пляж, неплохой, лежаки, зонтики, но пляж был с камнями острыми, рос ногу разбил себе, и там надо было, все время плавать, чтобы не наступить на острый камень. Даже во Флориде мы были, в ноябре погода была не очень хорошая. Да. Купаться в океане нельзя было, были постоянные ветры, волны. Я ходил наверх, у них был бассейн. Там ты именно говорил, что ты купался. Там я купался, а она не могла, я немножко нервничал. Вода была прохладная. Они когда уже через, не знаю, две недели, когда они включили это подогрев воды, уже я уже не надо. Он сказал, уже очень сильно теплая. Вот там... Ты сидишь, никого нету, один бассейн, выходишь прямо в центр города. Мы с ней ходили, я кушал эти, как они называются? Ракушки. Не ракушки, это... Ну, ты пил их вот эти, как они. Да, как вакуум, Макс. Ойстерс. поехали, Ольф там пили, пили. Они останавливаются в центре, хорошая квартира, но три спальни. Приходить я не мог. Он себя плохо чувствовал. Мы пришли. Потом случилось, что опухли там нижние места у меня. Ну, правда, нам дали хороший совет, и все прошло. Правильно я говорю? Не, он себя очень плохо чувствовал. Ну, слушай, в состоянии не должен был ехать. Если то, что... Как по-английски? Вот это didn't kill him, перескочил, вместо тромба. Да, да. Все. Окей. Перескочил. Ну, да, слава Богу. Давление. Зубы вставные. Это осталось только в нижней части поменять. Но я уже нашел доктора. Они ставят... Он как новый. Правда, все время стоит. Суня. Ну, что такое? Это нормальный разговор. Я тебе умоляю. Чай, кофе хотите? Он стоит недешево. Он делает кофе хороший, но по мне очень горький. Это для меня. Ты будешь, Суня, делать кофе? Или я тоже. Но я забыл, меня ты перебила. Я могу сделать эспрессо, американо черный или со сливками. Эспрессо, американо. А капучино ты можешь делать? Капучино это с молоком. Вместо молока я могу добавить немножко. У меня есть молоко. Есть молоко, тогда я могу. Немножко. А у меня черное. Подожди, капучино это что? То сделаешь, то и будет. Ну. Подожди, я могу сделать. Есть латте, а есть капучино. Но латте это когда теплое молоко, кипяток туда. Хорошо. А что такое капучино? Нет, они чем-то отличаются. Нет, я не могу. Я тебе скажу, чем они отличаются. Капучино, они берут milk, и они they frost it, она пена. Они идут в капучино идет только пена. Сейчас бы проверим. Окей, что ты сделаешь, что я буду. Я тебе не могу сегодня помочь. Не надо. Что здесь убирать? Еще не такая мобильная. Да, забери, а то Элла ругается. Да, я уберу. Не такая мобильная. Спасибо, Штопик. Давай посмотрим. Капучино. Не надо ничего, я все сама сделаю. Думаю, сейчас мы все сделаем. А что ты не допила? Я допила. Подвез нас, звонит, всего чего мне познакомился. Да. Хорошо, что он не надо ехать, зубы ставить постоянные 16-го, так он говорит, я. А куда ты едешь? Я же делаю, да, в Нью-Джерси. Это он мне дал самую лучшую цену. Я очень доволен. Потому что у меня где-то месяц назад, по-моему, перед поездкой еще во Флориду, у меня лопнул протез. Он же пластмассовый. Я позвонил, он говорит, завтра приезжай. У них своя фабрика, это которая выпиливает все. Я пришел, они мне поставили новый. Ничего не взяли, ничего не сказали. Я уже заплатил, я хочу, может быть, я смогу с Тексаса снять. Что можешь? Я смогу Тексы снять. Тексы бесплатно делать. Но это я не знаю, это сложно. Я попробую. Капучино. Смотри, что он делает. Он ищет как капучино. Это мне интересно. Капучино versus латте. Хотя бы посмотрим, что это такое. Капучино recipe. И когда ты едешь в Дубно? 16-го я должен поехать. Ну, я уже... Он мне сказал неделю машину не водить. А ты сам поедешь за рулем? Да. Куда? В зубном. А что, он сама сказал, что он его повезет? Да, я не хочу. Почему? Не хочу, вот, когда просит. A cappuccino is Italian coffee drink traditionally prepared with equal parts double espresso, steamed milk and steamed milk foam on top. Значит, надо взять steam milk. Окей, делай просто. Значит, не морочь себе. Просто я не люблю это. Американо делай. Ну, Миша. Cream may be used instead of milk. It's typically small in volume than a latte and has a thicker layer of microfoam. Делаем что-то для родственников, все делаем. А сейчас посмотрим, что такое латте. Ну, что мне делать? Слушай, я же... Ну ты любишь такие. Не только это. Я ничего делать сейчас я. латте. Ой, я не люблю YouTube, они начинают там. Так. Latte is a coffee drink with espresso. Steamed milk and a layer of foam on top. То же самое, то... The difference between latte and cappuccino. Cappuccino has equal part espresso, equal part steamed milk and foam. A latte has one third espresso and two thirds steamed milk with a thin layer of foam latte on top. Latte получается слабее. Слабее, я не люблю вкус милка, он давит да, все да, кофе. Да, слишком много. Ну я тебе сделал, там много не получится. Но. А ты, я забыла, ты что хочешь пить? Черный он хочет. Ну тихо, тихо, ну черный. Он хочет эспрессо или он хочет американо? Чистый черный. Просто черный. Такой, такой не бывает, Элла. Ну делай ему американо, но без молока. Что такое чистый черный, я не знаю. Просто черный кофе. Ну, блэк-ти. Ну, кофе. Ладно, что сделал, что сделал. Я сделаю тебе американо тогда. Потому Соня, что, а что, блэк кофе нельзя делать? Блэк, у меня не такая машина, которая делает блэк кофе. Это с фильтром машина должна быть и... Сейчас сделаем. Собери пока по 5 рублей. Какая твоя спешлти, Миша? Миша, руководитель. Руководитель всего? А. Вот у него всегда кэш есть. Да, у нас всегда есть. На, забери, потому что я мало попросил, я передумал. Всегда кэш у нас. Спрячь, Миша, я пошутил. Элла, вы хотите ехать в американцы? Мы думаем куда-то ехать, но Алекс с Алиной тоже думают куда-то ехать в феврале на этот President Day. Ну я не знаю, что это. С Павликом не встречаетесь в этом году? Да, у нас всегда были неудачные поездки. С Павликом не встречаетесь в этом году? Нет, они едут на Кубу. Ой, Куба. Они едут на Кубу, я на Кубу. Куба с шикарным пляжем. Там прям шикарное, но питание ужасное. Они только это, там выходишь в город, там стоит ресторан, а рядом билдинг, весь разваливается. Еще прошел немножко. Стоит очередь за яйцами. Мы пошли, Марьяна, я говорю, Марьяна, идем в синагогу. Мы пошли в синагогу, там 4-3 старые женщины, да, открыли глаза вот такие на нас. Молодежь стоит, красивые мужчины, девочки, все, только хотят уехать. Ну, я это слушай. Я не знаю, я на Кубу не хочу пока. Я вообще не очень люблю купаться, все эти поездки. Ну, я ела, Миша. Самое лучшее, это когда ты... Я очень люблю именно купаться. Мы были с Марьяной... Я поэтому не люблю корабли. Мы с Марьяной были... вот, Мила, где это? Это не Багама. Где этот большой очень резорт? Это Багама, ты имеешь Атлантис? Мы были на... Да, Атлантис. И стоит Атлантис, очень большой резорт. Она любила туда ходить, в гэмблинг. А от него пройдешь буквально 100 метров, стоят маленькие небольшие резорты и стоят даже как индивидуальные дачи. Так чему я рассказываю? Мы были в августе с Марьяной, и там очень вода теплая в августе, прогревается хорошо, туда зимой нельзя ехать. Ну, потому что это как Флорида. Да. Так, но там было много медуз. А она такая, что она... Утром мы вставали, она завтракала, нашла... Я шел резервировал лежаки. А потом она ложилась, спала, а я там отдыхал. Но когда ей надо было купаться, я нырял первый, разгонял этих медуз. И потом она купалась, но она мне что-то не поехала. Было неплохо так. Один год мы туда же поехали, только стояли немножко подальше. Вода была. Должен был родиться Миша. Я сразу сгорел, потому что мы 6 часов я был в воде. Ну, ты идешь делать кофе? Что, уже надо кофе делать? Да. Подай нам сладкое, забери горькое. Вы спешите, у вас какое-то расписание? Не спать 2 часа идут, пока. успею. Сейчас я буду делать. Миша, идем, ты мне поможешь кофе делать. Я же с одной рукой. Мне не надо. Ладно, Миша, вперед. Не, я пошутил. Дай тебе стаканы. Слушай, иди, ради бога. Не, стаканы большие, дай эти... Встать боишься, что я ты Я просто делаешь? Не боюсь, я начинаю зарастать про медсестра, и я слишком захочу. Миша, а Элла тебе когда-то била, пощечину давала? Еще как. Ужас. Никогда. Не давала? Никогда. А что за любовь такая, без пощечин, без ничего? Да. Еще как била. А на улице вечно не убрасывала? А Мила тебя когда-то била? Она сама боится, я только наклоняюсь к ней, она уже глаза закрывает. Илья Яковлевич всегда боялся, я лез к нему целоваться, а он глаза закрывал. Когда-то вроде были, не было всего, это поколение. Отец очень боялся врачей. И когда врач, медсестра подходила, он брал ее за халат, придержал. Я всегда очень боялся. Ты что? Я не боюсь, я просто не люблю. В госпитале у меня был инцидент, она стала у меня кровь брать, а кровь, ты знаешь, такой пульс не течет, все, мне стало плохо. Мне стало падать давление, я стал потеть, все, они вызвали, вся команда прибежала. Уже вторая пришла, она мне колола другую руку, из этой руки у тебя и анализ не получится. То они мне пришли, то это... У меня тоже не получается, поэтому я сразу иду к ней, она меня выгоняет. Ну, Миша, сам ты кровь брал когда-то у меня? Я из Ахтепая. А ты можешь все эти дела, что ты не делал? А что ты будешь делать? А? Что ты будешь делать? Из него получился бы шикарный врач. Единственная проблема была бы, конечно, то, так как с языком у него проблема, с английским. Вот. А так он, конечно... У меня бы получился отличный дровосек. Я очень люблю доски, и слушай меня, все эти компьютеры, шмопьютеры у меня уже вот здесь стоят. Не, я с удовольствием бы еще программировала. У меня была программирование, нервная работа такая, потому что я менял бы результат. Потому что обстановка была. Во-первых, дорога. Сема не нравилось программирование, он очень нервничал. Знаешь, как босс сказал, надо сделать это, босс сказал, не надо делать это, он не сделал то. Он приходил домой, он ложился, и я вызывал Милу, говорю, ему плохо. Сейчас он доволен. Он сейчас третий калыч, наверное, заканчивает. Он уже закончил. Что за третий? Psychiatrist. Psychologist. Not psychiatrist. Psychiatrist – это врач, который может выписывать рецепт. Psychologist сейчас половина... Social worker. А? Да, есть такие, которые... Psychologist, которые могут работать с... пациентами. Да, social worker или еще какие-то. Mm-hmm. Вот он такой, который он может social worker быть. Один раз у них же, она же, был у нее кабинет дома, mm-hmm. Я не знаю, рассказывала или нет. Короче, пришла молодая девочка, и была у нее на сессии, и говорит, я пошла в туалет. Пошла в туалет, выходит из туалета, у нее кровь с руки идет, она себе карандашом стала стыкать. У нее кнопка есть, нажала кнопку, сразу три полицейские машины приехали. Это непростое дело, они что же бывают? Это да, конечно. Вот такая жизнь, Миша. Сколько вот я врачом никогда не могла бы быть. Это 100%. Я не могу видеть кровь. И я не то, что боюсь, я не могу видеть кровь. Да, и вообще я с лекарствами никогда не... Миша знал лучше всегда, чем кормить, от чего, а я никогда не знала. Я помню, я был молодой, так у меня... А программирование для меня было удовольствием. Я заходил в больницу. Просто удовольствие. Я любил их. Но... Посмотри, у них какие растения. А у тебя все погибает. У меня все... Все растения все погибают. Почему? Он вином не поливает? Все погибает. Возьми мелочь, а знаете чего? От кошки. А вот как появился кот в доме, вот все погибает. Ну ты знаешь, эти растения вообще они убирают вот этот лак. Они говорят, космонавты когда-то делали исследование, что они полезны циркулируют воздух. Ну конечно, я знаю, поэтому мне и обидно, что они у меня умирают все. И это вот как появился кот в доме этот. А где у тебя, на окнах стоят? На окнах. А кот лезет. А он тоже лезет на окна. Он лезет на какой-то этаж. Во все этажи ходит. Собака у нас была только внизу. Тут. А этот ходит по всем этажам. Ну, что ты, Мария? Животное. И мне очень обидно. У мамы всегда было так много разных цветов в доме. А, я люблю кактусы. И там у меня наверху в спальне... Ну, приходи ко мне, будешь жевать. Стоит, как он называется? Называется тещин язык. Ты знаешь, что такое, нет? Он здесь, он называется мазанный лотанг. Но у него есть латинское название. Ты не знаешь, такие, как большие тещин стебли? Язык. Как он называется, милый? А где ты его купил? Я купил его в Home Depot когда-то, и он у меня до уже 15 лет, наверное, он вырос, большой становится. У нас был, я даже не знаю, как он назывался, такие большие листья, вот такого вот. Они очень много почему-то в докторских офисах, они есть, эти цветы. Нам, некоторые из них не надо, мы, света у нас, много. Мы на работе, у нас это на первой работе, когда мы работали вдвоем в Эдисоне, у нас были знакомые израильтяне, пара, помнишь их? Муж с женой. Не Аби, а вот эти Sales Persons. Они когда мы купили дом, 30 лет назад, они нам принесли вазон с этим цветком, подарок, дом. Ой, у меня был хороший цветок. Этот цветок у меня потом стоял на полу, потому что вот так он ложился, вот так вот. Я растения от него раздала всем своим знакомым и друзьям. Просили я. Потом он вдруг погиб через лет 15. Бывает. Я опять взяла у кого-то росток, у тех, кому я дала. И он опять пошел хорошо. А вот теперь с котом он опять погиб. Хочешь, я займусь твоим котом? Да, постриги его ногти. Нет, я ногти не буду стричь. После этого не надо будет ногти стричь. Мне все равно. А бы солосом. Это знаешь. Это я виновата. Чего? Потому что надо уметь говорить детям. Ой, нет, ты не, детям никогда не скажешь. Нет. Мила! А вот Ирина нам... Покажи кольцо. Покажи кольцо. Тебе кофе делать? Сними его. Почему? Я не должен объяснять. Алина нам мама. Элла, какую ты хочешь, полную или половину? Полную. А ему? Тоже полную? Ему хватит половину. И еще? Вот видишь. Вот да. Тебе хватит половины? Посмотри на чашку, Миша. Посмотри мне, половина или полная? Сколько даст, столько будет. Что ты хочешь? Сахар дай. Зачем тебе? Что ты хочешь? Если я хочу посмотреть кольцо такого, я думаю заказать новые кольца. Зачем? Тебе, мне. Не надо никакие кольца, я довольна этим кольцом. А я себе новый закажу туда. Обойдешься. На 50 лет. Обойдешься. Да? Ты сделал, я уже подумал на дизайн. Три слайд. Желтое, белое, желтое. Что ты хочешь? Сиди спокойно. Да, звонила мне Элла Кулисти. Ну хорошо, я так удивилась. Ну хорошо. Ну и мы долго говорили. С Новым годом на поздравление. Это бумажно поставишь. Как раз в это время звонила Шола. Тоже бумажный тарелку. Я не знала. Я видела, что она звонит, но говорила целое, я не хотела отключиться. Ну кто позвонила ей? Он позвонил ей? Нет. Позвонил. Ну не сейчас же буду звонить. Скажешь, что с детьми было в аквариуме? Скажешь, что вот с детьми было в аквариуме? Что было в аквариуме? Ну, дай мне чашечку кофе, то я не понимаю. Сказал, ты был занят с детьми. Это Марьяночка прислала, кошерная бабка, очень вкусная. Сейчас я. Давайте на разовую тарелку. Эти бабки всегда вкусные. Очень вкусно. Это мы добираем. Так, все, да? Соль мы забираем. Элла, я всю суп немножко остатки и крылышки оставила. Да. А я тебе уже домой не даю. Нет, ты что? Я тебе принесла. Я помыла это вот. Телефон. Это Элла Шварц. Кто звонит? Элла Шварц. Элла, привет. Тихо. Немножко Миша с Эллой зашли. Ты да? Главное молчать. Ну, молчать. Да. Давай, да. Спасибо. Не было бы мяса, а может быть что-то сказал кто-то. Спасибо, спасибо. Вам хорошего года, здоровья, спокойствия, мира, чтобы могли видеться по хорошим поводам. Да. Я хочу в Португалию на пароходе по реке По. Зачем? Таня тоже хочет помнить. Не знаю, мы уже в Португалии были. Мы никогда не были на пароходе. Что мы значит? Мы были на пароходе, но мы были по всей Португалии. Правда, мы Португалии. На южной мы не были. Окей, ну это кусочек маленький. А южный это самое курортное место. Нет, я не хочу по Португалии. Я хочу от Амстердама в какую-нибудь сторону. Или хочу замки Парижа и Норвегию. Не Норвегия, на Норс туда, Франции. Как это называется? Элла, позвони, вы поздравляете. Ты с ней не поговорила? Ну, ты много от храма говоришь, ходишь. Мне болит левое бедро. Мне по идее придется делать операцию. Так, надо стакан убирать? Да. С водкой вино мыть. Мил, так я тебе, может быть, помочь себе что-то? Я при храме, мне все наговорила. Массаж могу делать. Я массаж. Ой, я забрала твою воду. Нормально. Сюда. А вы запивать, может быть, хотите водой? Нет? Оставите ли я? Ну, оставь, оставь. Руки у меня чистые. А Миша, твой я уже... Ну, это забирай, забирай. Все, все, все. Сейчас, что еще? Сахар я дала. Соня, это красное вино где надо хранить? Мила? Да. Ты хочешь капучино, как Элла? Давай, Соня, а красное вино где? Тут мы держим, без холодильника. Да, да, без как вино. Давай. Хорошо, я тебе что сделаю. А ты можешь? Ты научился? Как это там, шапанское дал ей? Не надо. Я все дал. Две тонны. У тебя же есть тобой? Я хочу одинаковый. Не надо, да я пойду. Молчи! Не надо, не можно ходить. У меня сейчас энергия выше крыши. Могу тебе тоже накрыть. Что посмотрел у него этот шрам? У него шрам не на руке, а на груди. Делали сердце это присоединение. Но... А при чем здесь рука? Он тут пейсмейкер ставил. Я хотел потрогать его бороду. Он дернулся, у него рука забыла, потому что... Не надо трогать никого. Нужно специально делать. Что это тоже будет интересно, если я зайду в бороду. Как это будет смотреть? Никак. Никак. Это ужасно. Придется делать операцию. Неохота. Говорят многие, что... Это надо сначала, что не ты решаешь. А кто решает? Хирург. Говорят многие, что... Тяжело наклоняться очень, то есть все не все так хорошо после операции. Кто-то доволен, кто-то нет. Ну вот и мы, он во второго числа он идет к какому-то врачу на Байпарковой. У Лены, у подруги, отец делал операцию замену бедра, и на следующий... Хип он делал. Хип-реплейсмент. Не хип-реплейсмент, он делал низ. А, колено. Колено. Скажи мне, хип-реплейсмент. Хип-реплейсмент делал Игорь Яскин. Как он себя чувствует? Ты его не спрашивал? Нет. И что он делал? Он сделал хип-реплейсмент, я помню, да. Он еще говорил, что он изучал очень эту операцию, что там делали такой разрез, и такой разрез, и такой разрез лучше, и он с ними дискутировал. Знаешь, люди интересуются очень. Короче, вот этот сделал ему хип реплейсмент как раз. И он через неделю, через день он уже ходил. Замечательно. Они вообще не поднимаются сразу после. И он говорит, что очень доволен отец этой знакомой. Я была последний раз года 3 назад у русского ортопеда, Виктор какой-то, толстый такой дядька. Он мне сказал, у тебя очень плохое левое бедро. Я к нему пришла, мне болело правое бедро. Но я ему сказала, на самом деле я знаю, что у меня плохое левое. Он мне уже сделал снимок и там, и там. Говорит, правое у тебя все нормально, а левое, говорит, у тебя очень плохое. Говорит, тебе надо делать операцию. Ой, господи. Это было 3 года назад. Что было 3 года назад? Становимся моложе, и мама ушла. У меня разговор. Тема разговора. Да, да. Тема разговора о болезнях. Да, поэтому. Это надо пей-менеджмент. Я читал про это сказочек. Он начинается от этого, личного пепки начинается. Элла, спасибо за подарок. Какой подарок? Шампанское и труфеля. Она меня спросила, можно? А, хочешь забрать домой? Да, я забираю домой. Шампанское. Сумска, приходите в часов 5. И разбежимся, досидим до Нового года. Хорошо, он в прошлом году пошел спать, я его не могла разбудить. И мне кажется, я сама еле досидела, по-моему, выпила чуть-чуть вина, даже не открывала шампанское и пошла. Я тебе скажу, что я вообще ложусь иногда в 9 часов, я так устаю. 10-30 ладно. Я раньше полдвенадцатого. Ты очень рано встаешь, но ты спишь днем. Я не всегда могу спать, я очень редко сплю днем. Я сплю, если кошка не мешает. Хотите пирог? Я в последнее время сплю днем 15, если 15 минут сплю, это много. Суня, тебе помочь что-то? Я не знаю, почему. Я очень, иногда бывает, что я лежу, смотрю телевизор, у меня закрываются глаза. Я то вот давай, я проверю. У меня закроется глаза. Этот засыпает. Не тоже, он очень, он встает в 4 часа утра. Да, я 4 часа утра. Я могу встать в 4 утра, я могу что-то полежать, почитать. Ну, он лежит, он тоже лежит, просто. Я могу заснуть, знаешь, как я сейчас засыпаю? Я просыпаюсь в 4 часа, беру куклу и сплю с куклой. Я просыпаюсь, и я ставлю себе YouTube, какую-то программу политическую, и через 10 минут я сплю. Они меня так усыпляют хорошо. Особенно если какие-то такие, знаешь, монотонные голоса, я засыпаю, просыпаюсь, когда оно выключается. Вот, они меня сейчас засыпают хорошо. Я, если я проснулась, да. Я не могу лежать, все. Я могу лежать, у меня журнальчик рядом со мной, у меня iPad рядом со мной. Я не могу читать, я не могу, я должна вставать. Все я должна читать, и все я могу только сидя. А лежа я не могу. Такой дурной характер. Надо тебе работать на бирже. На бирже? Да. Альбина, ее обокрали со всех сторон, я имею в виду. У нее через Zelle перевели кому-то 1500. У нее сделали на кредит покупку. У нее сняли деньги с банковского счета. Она когда-то, она говорит, PayPal, она получила месседж, что вам пришла посылка, но надо уточнить данные. Пришлите нам $99, и мы вам поправим и принесем посылку. Она взяла, послала $99. Видимо, все ее данные забрали. Ну, короче, ей все банк сказал 10 бизнес дэй они делают через это инвестигейшн. Zelle вернули, сказали, они знают, кому перевели деньги. В общем, там целое дело. Это что? Вот. Это black coffee. О, спасибо. Очень горький может. Нет? Нет, ну почему ты лезешь везде? Я люблю горькое кофе. Ой, нет. Ну тут не обещаешь, я люблю без сахара. Нет, она должна... А когда я открываю рот, мне сразу же... А ты сразу закрывай рот. А что я сказала, Суня? Что я сказала? Я говорю, что вот может быть... Ну и что? Она говорит, Zelle не знает, кому перевели деньги. И хочет ли она пресс-чартерс? Она сначала сказала нет, а потом сказала да. Марьяна же тоже. Марьяне заказали, залезли в ее Amazon аккаунт. Ну, и заказали очень дорогую. Причем она сумела как бы вписаться в ее аккаунт, заказать очень дорогой пылесос за $400. И сделать history, чтобы не было видно. Но Марьяне прислали notification, что ты купила пылесос, она стала это вот. Ты непонятно рассказываешь, Мила. Окей. Нашла эту женщину, она где-то в Каролине, работает в госпитале. В общем, как Марьяна даже ей звонила, она бросила трубку. Там черти что, они воруют, и они ничего не делают. Что я неправильно рассказываю? Я тебе расскажу, что случилось. Давай, рассказывай. Я постоянно что-то получаю. Вы это, вы то, у вас... Есть посылка, пришлите удачи. Игнорирую. Я удаляю все там. Да. Я ничего не заказывала. Я уже Альбине говорю, Альбина, если ты получаешь какие-то неизвестные имейлы или месседжи, еще с аттачментом, или с каким-то, что тебя просят ответить, ты не знаешь этих людей, ты не знаешь эту почту. Игнор, делит, right away. Но она сделала пару лет назад что. Ну, по кофе ничего. Я еще не допил. Элла, там попробуй пирог, хороший пирог. Бабка пишет там. На, возьми себе кусочек. Ой, это большой. Дай тебе... Ну, я ем. Ты ешь, я знаю, что ты можешь есть. Обжора. Ты что, жалко? Она прислала прям пирог это, что ли? Да. Оттуда? Да, по Амазон два пирога. Пришел Миша, забрал один пирог. А я тебе скажу, там целая история. Сёма ей послал какой-то тоже пирог на Хануку. Она видит макагон, эс-макагон, сэм-макагон. Она пишет нам, большое спасибо за подарок на Хануку. Я говорю, Маячка, мы еще ничего не посылали на Хануку. Она стала смотреть, говорит, ой, это Сёма прислала. Она вместо Сёма прислала нам. А я уже Хануки Белла детям послала. Давай я тебе помогу, Соня. Ну да, ей нужно знать, если она получила наше письмо. С чеком. Она ушла опять с ними? Нет, он спустился с двумя сумками. Из машины надо взять. Нет, тоже это давай. Сказал. Миша, зачем тебе столько сладкого? Ты слышишь, что начал говорить? Ужас какой-то. Наташа с мальчиком поехала на круиз. Ну, 5 дней. А никто ехать не хотела, она поехала с мальчиком только. Вот такой хороший мальчик у нее. Слушай, Анечка такая счастливая, у нее дочки аналогичная ситуация. Она же тоже родила, ну, без мужа. Маленькая. А она живет сейчас с Анечкой, она ей помогает. Такая девчонка хорошая. И она 43 года родила. Она... Сколько? 43. Она хотела в 39, еще Радик был, она пришла к ним говорить, она сказала, мы тебя всегда поддержим. У нее не сложилось иметь семью. Но она что-то не решилась в 39, а в 43 она решилась, родила ребенка. Но Анечка говорит, она сама не справляется. Она, у нее хорошая квартира в соседнем, ну не в соседнем городке, в том же городе, но надо ехать, по-моему. И она говорит, она переехала ко мне. Говорит, я утром... Ей сейчас 44. Будет сколько ребенок? А, ребенку годик. Девочка. А у сына 8 лет не было детей. И за 3 месяца до дочки родился мальчик. У нее не получалось, она по-женски. Но родила. Сын ее служит. Сын служит, да, на границе с Египтом. Он на 2-3 месяца уходит, 2-3 месяца дома сидит. Сейчас она говорит, он мне не должен был идти, но он пошел. Переживает. Еще. Сейчас она говорит, сын живет в соседнем городе, он сказал, что они снимают квартиру, и они переедут в Ханин город. Будут рядом. То ли купят, то ли снимать будут. Она учится, будут все рядом. Радик не дождался. А Танин муж этот разведенный, Коля, он поехал во Флориду, в Гали, в Сан-Франциско. Он 10 лет собирался, не решался, боялся. Потом поехал отдыхать с Карла Бавары. У него открыта виза, по-моему, еще один год. И, видимо, Галя ему сказала, приезжай, пропадет виза твоя. И он оттуда в Париж, из Парижа улетел на Сан-Франциско. И сейчас у Гали и Таня спрашивает, ну как, папе нравится? Они живут в пригороде Сан-Франциско, в маленьком городке. Они купили что-то? Они снимают сейчас неплохую. Они снимают как таунхаус. У них ливинг-рум, две спальни. И наверху еще одна спальня с туалетом, с душем. То есть Таня была, имела свою комнату. Угу. И сейчас Коля там. Мальчик еще с ними, ему 2 годика. Нет, еще 2 лет, около 2 лет. А девочка имеет свою спальню, ей 9. Таня спрашивает, ну папе нравится ваше место? Он говорит, напоминает Тараклию. А? Тараклию напоминает. Потому что маленький город, одноэтажные дома. Единственное, что в Тараклии, если частные дома, говорит, заборы ставят выше крыши. А здесь нету заборов никаких. Ему нравится пока что. У него билет. Ну, хочет вообще остаться? Я не знаю, пока у него билет только в одну сторону. Ну, она говорит, ты его не знаешь. Он может завтра и сказать, что он едет домой. Ну, он побудет, наверное, еще. Она говорит, он так ей помогает с внуком, гуляет с ним, и возится. Он маленький, ему 2 годика, еще нет. Один ребенок у них? Девочке 9 лет, и мальчику. А девочке уже 9 лет. И мальчику 2 лет. И мальчику будет в феврале 2 года. Да, у нас тоже проблема. Олег с Леной все решают, им надо что-то менять. Больше квартиры или нет? Ну, у них 3 спальни. Эта квартира была 4 спальни. Они ее переделали, оставили только 3 спальни. Одна спальня девочек, одна их. Одна маленькая комнатка, там кабинет. Офис у них. Потому что Олег в основном работает из дома. А где была 4-я комната? Я не знаю, я не видела эту квартиру изначально. Может быть, они что-то соединили, что-то они делали, я не знаю, не могу тебе сказать. Ну, наверное, на этом... На чердаке, на крыше. Ничего. Да, открытое. Миша, они же все. Закрой рот и молчи. Опять начинаешь забивать рот. Она тебе не боится. И... Так что они хотят? Ты говоришь, она хочет быть в Бруклине, он хочет ехать в Нью-Джерси. Она хочет остаться в Бруклине, она не хочет уезжать, а он хочет в Нью-Джерси. Они разберутся, не вмешивайся, они как будто то, что ты думаешь, может... Но если они будут разбираться, нам нужно менять на квартиру. Нам бегать по 3 этажам уже... Мне нравится, я не хочу. Соня не хочет тоже, я считаю, что надо было сделать это, но теперь уже не надо делать. Ну, нравится, у него барахла много, там барахло, тут барахло. Конечно, зачем? Барахла, конечно, очень много. Да хорошо, если они уедут в Нью-Джерси, что вы будете делать? Вы Куда ты уедешь? Я тебе разрешение не дам. Если Олег приедет в Нью-Джерси, они будут... Ну, а что, они где-то... А куда ты поедешь? Рядом с Синой или... Она поедет. А ты... Ну, она поедет. Ты положил хабитетикой. Я люблю этот дом. Дело не в доме, Миша. К врачу ехать надо 30-50 мал, 30-40 мал. Вот смотри, Галя, Флорида. Врачу записаться месяц-полтора надо ждать. Да. Это раз. магазин, везде. Они все ходят, а по 90 лет едут на машине. Везде надо ехать на машине. И дай бог, что-то, как говорится, путь будет звонок. Тебе надо будет драйвить. Ты сможешь драйвить? Нет. Ну, если надо будет. Мне надо было драйвить, я драйвила. Когда? 10 лет назад. Вот она, я, пожалуйста, она говорит, я хочу драйвить, Соня. А едет, боится. Надо повернуть, я не знаю, где поворачивать. Соня. Соня такой эмоциональный. Мошел, что ты съел? Все, все что мог. Конфету. Молодец. Это мой кусок я оставил. Молодец. Ну, конечно. Это я не знаю. Это твое дело. Все, все. Кушай, что хочешь. Приду, говорил. Кофе? Вот, хорошо. Не получилось. Очень вкусно. Я тебе скажу, почему. Дело в том, что я себе делаю, я делаю декаф, а там кофе более дарк. Короче, себе я должен делать зерна поменьше, а это, я, оно иначе не вытекает. Короче, я намолол много, оно не вытекает. Очень вкусно. Ну, спасибо. Кушай, кушай, кушай. Милочка ничего не говорит. Значит, все очень вкусно. Вкусно. Я шучу. Селедочки немножко, по 15 грамм. Это как... Кто у нас? Яшка любил. После сладкого селедку. Вот на подругу хотел. Она вот так не да. А я говорю, возьми. Это мне уже нельзя так делать, что ты делаешь. Можно. Она... Покажи. У тебя не с плотнини там. Она говорит, это не в моем стиле. А я... почему, Миша? Здесь нету плотнини там. Почему нельзя? Ты не спросил. Я спросил, у тебя нету плотнини. Телефон я здесь не могу носить. Почему? Потому что он... Вообще ему тоже не надо носить. Рядом с сердцем телефон носить. Но у него ничего не будет. Это пейсмейкер. Да. Магнит нельзя делать. Телефон с этой стороны. Ты мне дали справку. Ты видишь, для... часы для я перестал. Он должен в аэропорту сказать, что он там... Я могу только раздеться до половины. Суня, что тебе про Марьяну не сказала? Я тебе объясню, что. Ты детали опустила, но когда она купила этот пылесос, она взяла этот purchase и отправила его в архив. То есть Марьяна, когда смотрит на свой аккаунт в Амазоне, она ничего не видит, что что-то купили. А к ней, не важно, что она отправила архив или нет, к ней пришло когда-то имейл, что купили пылесос. Он говорит, какой пылесос? Но она, видишь, они хитрые, поставила. Альбиночку тоже обокрали. Сейчас на 2000. Как они туда залезают? И он поменял карточку. Ну, карточка... У него с карточки сняли? Да. Какой? Ну, его... Это кредит-карта. Кредит-карта, это у меня все время было. Я приехал на Ностром, бензин, было несколько лет назад, может быть, 10 лет. Поставил карточку, заправил бензин, через 10 минут купили это, купили то, купили то. Я звонил в кредит. Да, да, да, тоже снимаю. Это украли. У они, нас уже много раз. Они ставят чипы какие-то, которые читают твою карточку и все. Уже не но из банка это сложнее. Из банка у нас было один раз, по-моему. $1000. Больше. У Альбины украли больше, но у нее послали через Zelle, у нее послали сняли PayPal. Сэкон. PayPal это нехорошее дело. Я объясню почему. Когда я, у меня сейчас есть PayPal, но на PayPal у меня стоит кредит-карта. Они мне все время присылали месседж, имейл, давай переведи на банковский УК, потому что они должны платить кредит карте, наверное, процент какой-то. Я сказал, нет. И банковский аккаунт я никому не даю, кроме... Кого, Миша? Давай, Миша, ты кому? Спишь уже. Да. Кому можно дать банковский аккаунт? Кредит карточки. Это да, но ты кредит карточки. Кон Эдисон, Бруклин Гэс, все эти большие компании, у тебя же на автомате. Да. Да. Ты же там им дал банковский аккаунт. Да. Access. Поэтому я проверяю. Они говорят, что сейчас очень много воруют через банковский аккаунт. Все очень вкусно. Поэтому я через день проверяю банк. Знаешь, что это значит? Карты? Карты на деньги. Или давай на желание. На, нет, какие желания? На одежду. Ну я на желание. Красиво одеваться. Это на желание называется. Вы начинаете сразу одеваться. Женщины. Ты дурак, сын. Вот они красивые. Ну слушай, ну на старости лет он может хотя бы желать. Ничего я не желаю. У меня только в голове крутится не то, что надо. Мне посылать в последнее время, в каждый день, хотя познакомиться с украинской женщиной, хотя познакомиться с украинскими... Ты, наверное, не туда ходил, Миша? Да, тебе надо не было не на молдавских женщин пойти. Я вчера Элла показал, что в Румынии продаются цыганки. Все цыгане плюс форсел. Как? Форсел что? Девочки, если до 18 лет не вышла, она... Считается старой девой, они их продают. Она, да. Не, больше. Болгария тоже самое, оказывается. Я сегодня прочитал. Это называется woman trafficking. Это карается законом во многих странах. Нет, сами не просто себя предлагают. Это не важно. Ты можешь предлагать кого-то. А в Китае... Даже свою... Не дай бог, ребенка своего. В Китае, если... Она не вышла до 25, а мужчина до 28. Обоих продать. Да, нет, есть специальная биржа, называется Мазфаза. Знакомство. Они сами делают по своей воле. Подожди, куда вы хотите в феврале ехать? А ну куда хочешь, Алина? Она же ходила в кошерный какой-то. Они ищут, они пока еще не решили. Они хотят на февральские каникулы. То, что они пока нашли, они нашли не резорт, а горки. Гостиница, проживание. Это в Флориде, наверное? Нет, в Мексике, по-моему. Я бы сейчас, если поехал, только во Флориду. Может быть, мы были даже на американских островах, Сент-Томас, Сан-Мартин, тоже нищие. Ну, в Флориду ты поедешь, ты будешь в хорошей гостинице. Надо смотреть, чтобы был хороший бассейн. Не всегда можно купаться, не всегда. Ты знаешь, где хорошо сейчас? Я не хочу, я хочу купаться. Я тебе скажу, ну ты любишь в воде. Знаешь, где хорошо сейчас? Лас-Вегас. А там купаться, где бассейн? У них бассейны, олимпийские, все. Не все, я была. Купаться на... Я люблю океан, я люблю море. И я люблю Мексику и Доминикану. Мы были а на я Джамайке, люблю девочек, на... я люблю сладкий торт и колбасу. Мы были на Джамайке, там вот это не грим, там что такое там? Побережье просто сказочное. Сказочное. Джамайка. Джамайка эти, смотри. Но с детьми туда тяжело ехать, потому что туда надо где-то полтора часа от аэропорта, это далеко от аэропорта. То есть, короче говоря, кошерного места нет? Она просто... Она нашла какое-то кошерное место, там только гостиница, но рядом есть рестораны кошерные и некошерные, и все. А в каком острове? В Мексике. А, в Мексике. Но эта гостиница, комната стоит 6 тысяч на неделю. Я тебе скажу, и 4 тысячи им должно стоить перелет. Только сейчас. Но это еще вот эта неделя, что школьные каникулы. Это на пресс. Я тебе скажу, что я понял, что Атлантик Оушен всегда бурный. Например, Мексика, побережье, там очень тяжело найти. А там не Карибское море? Нет. А Карибское море всегда теплее. Это Мексика. Как он называется? Плей де Кармен, что-то. Да. Там море очень спокойное. Это напротив. Я не знаю. Напротив Козумела. Это такой, как. А, может быть, Козумела закрывает. Да. Мы там были уже много раз на разных. Мила, а где мы были в Мексике с тобой? В Мексике мы были Ривьера Майя. Вот это Ривьера Майя. Вот Ривьера Майя, где мы были, там единственное место, где у них есть бич защищенный. А все остальное побережье. Волны. Хорошо. Ну вот туда все, надо ехать. Я хочу спать. Миша, вот туда ехать надо. Я тебе подал кофе. Что ты мне подал? Полтретьего. Ривьера Майя как раз не место, куда надо ехать. А ну сделай мне укол куда-нибудь. Тебе не надо укол. Пусть делает. Он тренироваться будет. Тебе не надо. С витамином. Можешь укол делать? А где есть у тебя укол? Тебе не надо. Возьми уины. Не надо тебе. Я сортирую. Он мне сделал укол. КГ. Вот, смотри, какие гематомы она мне поставила. Китайка. Много говорила, а делать не могла. У меня могут только вот отсюда выразить. А, вены, она сказала, перевернулась вена. Да. Вот тут у меня. Пей мою кофе. Я не хочу горький. О, ты горький. Ты всегда жаловался. Единственное... Миша не жаловался. Нет, шикарно. Я ходила к врачу-ревматологу. От Маймонидаса русская женщина, я уже не помню, это было. Она мне взяла кровь за считанные секунды, и именно отсюда, с вены, попала сразу. Она говорит, просто да, говорит, мне уже плохо. Ты знаешь, что израильтяне имеют специальный прибор, да, военные врачи, который одевается и, просвечивает все вены. Вены я не знаю, просвечивала, но она подсвечивала, искала мою вену. Я тебе скажу, что... Ну, что мне надо, назначили... ну, без этого сейчас не обойтись. В попу. Я не знаю, что мне делали, что мне делали, но я перед работой, там, в течение 7 дней заходила в поликлинику. И там, а чтобы ты забеременела? Не-не. Это в Союзе в Кишиневе, да. Или у меня был, я кашляла сильно, какие-то витамины назначили. И мне делали в попу, и мне было больно. Один раз я пришла, и она, слушай, она так сделала, еще как-то мне шлепнула по заднице. Я ничего не почувствовала. Вот, наверное, есть. Надо уметь. Надо уметь. Да. Все надо уметь. А Илья, я, конечно, себе делал сам. Я один раз пришла, он собирался себе укол. Он же ставил в ногу, в живот, куда... Кто? Папа. Соседкам ставил. И я говорю, пап, давай я тебя поставлю. Нет. Чего, говорит? Я говорю, давай я научусь на тебе. Не-не-не. Учись. Ну, слушай, мышцы становятся дряблыми. Там короткая это игла. Окей, идем, он засыпает на ходу. Подожди, я дам тебе твои коробки. Не надо. Ну, идем, уберем там во дворе немножко. Давай, коробки у меня там есть. У меня такое захваженное весь двор. Я не имею сил сейчас ничего вытащить. И до того тоже не имел. Ой. Нас... Так что смотри, я тоже думаю, я мне говорит, папа, продавай, идем, купишь около нас. Давай это более интересную тему. Почему это интересная тема? Продавай это. Смотри, в Нью-Джерси какой-то комьюнити, какой-то городок. У них есть, но у них есть такие билдинги старые, такие вшивые. Сейчас во Флориде проблема. Сейчас я расскажу, и ты доскажешь. Нет, но... я тебя хочу слушать, не хочу. Во Флориде. Проблема. Сейчас там новый закон. После того, помнишь, несколько лет назад упал билдинг. И они постановили, что билдинги, кондоминиум, который больше 25 лет далеко от моря, или 20 лет, который около моря, всем надо пройти инженерный инспекшн, и всем надо устранить все недостатки. Я помыла. Они говорят, некоторые комнаты должны доплачивать 20 тысяч, 30 тысяч. Да, но Игорь это рассказывал. У него уже две квартиры там. Он рассказывает, вот это страшно. Да, но ты понимаешь, что там многие люди, которые купили 40 лет тому назад, они все купили за 40 тысяч долларов, а сейчас и продать не могут. Да, да. Спасибо большое, все было очень вкусно. Ой. Ну хорошо, завтра, значит, к вам придем на обед. Пожалуйста. Что будет на обед? У меня специальное меню, я могу на... Я хочу кролика. Кролика давай. Кролика смотри. Кролики, рыба запеченная. Кролики есть китайские, они стоят копейки, а есть... Которые ну, есть этот канадский, очень хороший. Не канадский, здесь есть американский. Я еще никогда не покупала кролик. Я покупал, делал, они вкусные, как курица, и совсем не. Окей, я здесь кроликов не делала. В Союзе я делала кролика, а вот, вине я делала. Биджей, может быть, там иногда и фарш покупаю в Коста. Есть такое мясо, называется баффало. Ну, это очень... Понятия не имею. Баффало это биф. Это биф, но он более постный. Да. На Новый год я всегда делала утку с яблоками. Делает гуся, но гуся у нас вот не было. Мы сделаем скоро голубцы. Я ну, здесь вот постелю. Голубцы, ты любишь голубцы? Да, скажу, я люблю в капусте. А я в капусте, я только в капусте люблю. Она не хочет делать. А ты знаешь, как надо делать? Кто не хочет? Быстро делать? Я тебе объясню. О. Ты берешь качан капусты, вырезаешь в середину, вот, а потом ставишь ее в кипяток. Это... И она кипит, и листья делаются мягкими. Ты вынимаешь, снимаешь листья, заворачиваешь, ставишь опять, снимаешь листья. Когда делаю капусту, делаю фаршированное, я делаю для всех. Понимаешь, для Ины, для нас и для Алика. Ина с капустой кушать не будет. Чего? Потому что капусту надо специально обрабатывать. Потому что там могут быть какие-то, не знаю, животные. Крокодилы, что ли? Не спрашивай, понимаешь? Поэтому я делаю так, чтобы всем было. Но а в чем ты делаешь? А в чем ты тогда делаешь? Я делаю листья. А, листья. Перец и кабачки я делаю. Дать тебе это... Понятно. Перец можно. Листья, перец и кабачки. Ты нашел, Миша, тебе надо... Ну, Миша, вы такие гости, что вам надо с собой давать что-то. Почему? Ну, быстро убегаете. Я только начал говорить, рассказывать вам все, а вы все убежали. Тогда сделаешь голос, я приду. Миша, в следующий раз не за щеку, а за задницу щипай меня лучше. Миша, там... Я никто снимаю, кто бороду такой. Я сказал, будешь бороду убью, выгоню. Миша, вот так. Я хотел посмотреть. А я купил себе книгу по шахматам. Что? Купил книгу по шахматам. Подожди, дай я с ним говорить. Когда ты... Читаю одну страницу в неделю. Ты нехорошо поставил. Вытащи ногу. Я не могу засунуть. Вытащи ногу, сказал. Вытащи лопатку. Сейчас новая мода играть в шахматы, Миша. Какая делают мода? Рандом какой-то сет, и с него играют. Сам научился, дальше. И играет с Росом. И Рос научился, им так нравится. И да, у меня Ашер играет очень хорошо. Да? Очень хорошо. А Алик бросил, наверное. Алик играет хорошо. Бросил. Да, он бросил. Он бросил, давно бросил. Ну, выйдет на пенсию, будет я играть. Я не умею открывать, не шубили. Что, ты им дала, Милочка? Ты подарок дала им, Мила? Какой подарок? Какой подарок надо дать на Новый год? Все, Марк, все хорошо. Пока, спасибо, что зашли. Здорово. И счастливого. Видеть всех счастливыми вокруг. Молодец. Мила, я пока только ввел свой, а тебе код будет. Какой код? 2144. О, Apple account. Так, Capital M, Мальвина. Мальвина. 2144. Я немножко отдохну, потом выйду, селедку докуплю. Милочка, message with verification code was sent. А ну-ка. Тихо. 21.44. О, тихо, ну не трогай, ну. Я хотела помочь. Да ладно. 739. 569. Я кушал. Они очень такие постненькие, нормальные. А курицу я ее выплюну. Чего? Потому что мне очень сильно какие-то травы она использует. Да. Мила! Какой у тебя security код? Какой у тебя security код на карточке? Давай, 5822, по-моему. Но это карта твоя. Да. А какой security код? А, 583. А еще? Да, я помню. А что, карту не надо вводить? Она Access card. Ну какой ты? Это же телевизор. Да, большой. Ну как я его буду вести? Ты будешь вести, я тебе обеспечусь. На, вот твои все пришло. А библиотека моя тоже есть? Да, все должно быть, я тебе все помогу сделать. Сейчас я проверю хулу, да? Люба миллион. Мила, Люба тебя не поздравила? Люба нет. С Новым годом не поздравила? Индивидуально нет. О, это некрасиво. И я не буду. Ну, это я не вмешиваюсь. Ты не должна, раз она тебе не звонит, это вообще. А? Это вообще не годится. Все, хула работает тоже. Дружба в рост, сынок. Дружба в рост. Саша Панин тебе звонит. Thank you. Сёма спрашивает, или тебе нужно это кресло. Я не хочу, верхушка на нем постоянно сидит. Не надо, не хочу, я еще глухи какие-то. Саша говорил. Слышишь или нет? А. Этот нож тебе нужен, Суня? Нет. Могу его поставить назад, где он был? Ну ты все сделал уже мне, нет? Да, я готова. Он на телевизор. Проверяю. Я попробую книгу заказать. Он говорит, он меня спрашивает, я не знаю, он говорит еще не точно. У Анвара, его друга этого, день рождения 1 ноября. Он говорит, можешь ему цветы переслать, я тебе деньги с дочкой его перешлю. Нет? Никому ничего не дам. Okay. Конечно, можно. Ну что, пойти мне за селедкой, я отдохну чуть-чуть, потом пойти за селедкой. И никуда не ходи. Пойдем вечером. С тобой хочешь со мной выйти чуть-чуть? Посмотрим, пока отдыхаю. Сейчас ты сможешь, я тебе могу поставить iPad во всех комнатах. Будешь что смотреть, нет, переходить и включать. Что значит iPad во всех комнатах? Ну, я шучу с тобой, ну что ты понял? Ты на меня кричишь при всех, что у меня. Милочка. Хочу это страсти. Так я ему говорю, что я не хочу это кресло. Нет, кошка сидит, не хочу. Покажи его. Описано. А куда я его нам поставлю? Нам некуда ставить. Забери мне и так полно говна. Да, чего? В гараж ему путь поставить. Может, испугался, блядь. А что, ты наорал на него? Ну, он мне за рану схватил. И он испугался? Да. Это что, выбросить уже, Суня? Или тебе оставить? Пока оставь. Мне, но я не буду. Я не пользуюсь вообще этим. Ты мне должен... заказал за $9. А зачем? А, ты не хочешь, может, грязный? Вообще мне нравится, как они. Попробуй, чтобы ты все проверила в нем. Чтобы ты кино смотрела. О, наушники надо подсоединить. Чтобы ты на наушниках смотрела. А ну дай проверить наушники какие. Ой, такой большой, я уже жалею. Да не жалей ни о чем. Я тебе оставлю свой старый. А YouTube, наверное, весь пропал у меня. Чё, почему? Он сохраняется там, куб. Давай, ну уже дай всякие месседжи сам вот так вот. Что вот YouTube оно говорит. Что? Вот. Allow YouTube find device. Allow. Так. Так что, я все мои веб-сайты, все мои ютубы пропали? Ничего не пропало. Которые я обычно смотрю. No. Ask app not to track. Try searching to get started. Что ты хочешь? Давай, как его? Ausländer. Ну, я его не смотрю. А что ты смотришь? Скажи мне. Ну, не знаю, поставлю. Так я потеряла все мои... Ты не потеряла ничего, он тебе все знает. Ну, Фейген напиши, я знаю. F. Я даже его не вижу. Вот Фейген. Все, а ну год змеи. Как ты здесь будешь смотреть? А, это будет еще. Не надо. Так, давай, следующее. Да я Арестовича досмотрю. Вот это, ну, война и газовый транзит. Где ты видишь? Вот это? Ну, я не знаю. Давай. Looking for a forex trading offer that fits you? Никогда не было американской рекламы. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген. Хорошо видно, да? Сегодня воскресенье 20. Ты говоришь, это телевизор гадский. Ну, сделай меньше, люблю меньше. А что меньше? Библиотеку. Ну, меньше экран. Но меньше экран не получится. Ну как было? А, маленький. Как здесь? Да. А, это я видел, это я тебе рассказывал. YouTube wants to use Google to sign in. Это что, Суня? Что? YouTube wants to use Google com to sign in. Continue. А, ты знаешь, какое твое имя? Мой имейл malvina07@yahoo.com. Давай. Вот тут он что-то помнит. Тихо, это я буду показывать, потому что я тебе должен добавить туда. Пользуется, кто хочет, поэтому Gmail. Почему Gmail? Я не знаю, у тебя так было зарегистрировано. Потому что иначе... А еще? Да, да, подожди, подожди. А на телеграм-канале? Был уже. Ну, как он на телеграм-канале? Целое дело. Он стой. Сейчас, подожди, не спеши, окей? Я могу по теме нам поставить там мой сервис? Иди, я буду делать. Да? Принеси мне мой компьютер, я не знаю, где. Ты мне можешь принести компьютер? Те, кто нас здесь смотрит, ты сами смотрят через VPN здесь, пожалуйста, своим друзьям сообщите о том, что эфиры А почему ты не взял Gmail, если он... Потому что это Google. Потому что твой Gmail аккаунт Сёма сделал, чтобы мы шерили все. Ты мне библиотеку еще попробуй. Попробуй. Все паспорты запомнили. Все, ты уже здесь вошла как макагон малина. Ты сделал, да? Да. Вот все мои эти вот вышли старые. Наверное. Отлично. Да, потому что мы. Да, я книги проверю, библиотеку. Ну, дай письку пососать. Хочешь, ну, она и потом проверит. Дай письку пососать. Ну, что ты делаешь, Соня? И ругаешься на меня причиной. Ой, Соня. Миша идет к врачу по колено. Плохое. Кто-то из знакомых сделал и остался очень доволен операцией. А, это надо было 10 лет назад сделать. Ну, видишь как. Мы не все делаем вовремя. Видишь, я дурак это запустил. Я мог сдохнуть. Из-за ничего. Еще на корабле мы были. Да. Ты так себя плохо чувствовал. У тебя было другое, у тебя яйца, ты кашлял. У меня яйца, мило. Сейчас такой возраст, что все друг за друга цепляется. Это что такое? Это мой кафель. А, это твой, мне кажется, что он маленький. Надо было больше взять, тебе надо было как этот стол. А что, есть еще больше? Это больше опять не было. Мне так, я уже жалею, мне не Ну не надо жалеть, он все болеет. Молчи, ты будешь... блядь, старый. А ну в лифчик поставь, он в лифчик лезет. Спасибо, что не возражал, что мы пригласили. Она холодец наварила, это Наташа, 8 тарелок. Окей, ты мне делай. Рома вчера к ней приходил. А ну, спроси у него рецепт. Он сказал, что она делает говяжьей ноги. И она нечаянно, он купил турку, крыло большое. Она нечаянно туда тоже засунула. И говядину они отдельно отварили. В общем, они как-то... Он говорит, красивый холодец. Мне хочется из курицы делать. Моя мама делала из петушка, Соня. Из петушка, где ты возьмешь из петушка, и будут все сработать петушка. Милая, это не надо выбросить, а ну посмотри, сильно падает. Это что делать с этим? Пока оставь, где-то поставь, но вообще выбросишь. Я не пользуюсь. Так я выбрасываю. Хотя я себе заказал за 9 долларов. Милочка, сделай мне зеленый чай. Соня, дай мне закончить там со стаканами. Я могу тебе сделать. Да, кофе неудачный получился. Я много намолол. Нельзя молоть. Бульки ты ничего не сделаешь. Хулу я проверю, Хулу уже есть. Хулу работает, да. А Netflix, остальные? Все должно работать, я все пасхарды, она все запоминает. Так, Netflix, ты говоришь. Так, это мы потом посмотрим. А, вот это, видишь, то, что я не досмотрела, осталось, ты видишь? Нет, да. Потому что ты логин сделала. Подожди, а где Netflix сделала? Ты будешь, Мила, вот тебе подставка, и ты сможешь на нее ставить. Ты говоришь, Хулу работает, да? Да, Хулу я проверил. Фейсбук? Тоже, все работает. Да. Что такое маленькое? Тебе надо Facebook application это или что это? А что кто знает? А ну покажи. Подожди, где Netflix мой? Один момент. Так не так не делается. Соня, я не люблю как ты, я люблю как я. Ну ты неправильно делаешь. Можно тебе показать на минуту? Я хочу. Все, ищи, здесь search должен появиться. Все, Netflix напиши. Вот он. Но вот он. Все. Watch everywhere. Create Netflix account. Sign in. Начинается. Дай тебе Netflix, какой у меня сайт. Не надо. Sign in. Она запомнила. Email or phone number. Max 20. Это через тебя идет? Да. И тебе мне надо добавить твой тач. А что еще? Тебе, а ну я хочу, чтобы ты что-то поставила и смотрела так. Ну смотри, где? Как хорошо. Где еще это вообще? Не перевернется? Нет. Все. Ты все потом будет у тебя. Ну, да? Потом да. Пока не делать? Делай, что хочешь, Соня. Какая мне разница. Thank you, Соня. Так, я пошла. Amazon Prime Gateway. О, 100 лет одиночества есть, Соня. Окей, ну посмотрим с вами. Амазон Прайм, ты хочешь, чтобы я так делала? Да. А вот оно. Амазон. Touch ID for Amazon. Сонь, ты должен дотронуться пальцем. Я должен тебе сделать, да. Напомнишь мне? Соня любит новые игрушки эти, бля. Это сдадим. $400 нам возвращают за 2 айпэда. Они уже должны сдохнуть 2020 года. Когда-то я что-то это купил сразу, не знаю. еще у меня все фотографии, все у меня осталось. А я ничем не пользуюсь. Что ты ничем не пользуешься? Ну, я кино не смотрел здесь. Бабку не забирал никуда? Нет. Я тебе поставил YouTube Music. Сунь. И вот это русская музыка. Русское радио. Я пока это слушаю. Сунь. Ты не хочешь послушать? Нет, Суня. Ты бабку не трогал? А зачем я буду бабку? А куда я ее спрятал? Продолжение следует... проверить, или наушник здесь работает, Сунь? Может быть, надо его добавить. Но он не прицеплен здесь? I don't know. Посмотри, выйди на Bluetooth, setting Bluetooth. Setting Bluetooth. Сейчас. Yeah. Сейчас я зацеплю это. Взял и поменял мне мой любимый iPad. Ой, ты нудная. Ты бы сказала спасибо. Спасибо. Сейчас дай я посмотрю, Либель я могу заказать. Библиотеку. Можно. Это нормально. Так. Так. Значит, ты говоришь, чтобы я проверила settings, чтобы я... Смотри, какая у него girlfriend, Мила. У кого? Да, я видела. Леонардо Ди Каприо. Bluetooth on пишется, Суня. Или Wi-Fi. Открываю ее. Bluetooth on, Malvina iPad. А ну я сейчас... Malvina iPad. Но. Сейчас, подожди. Надо открыть и посмотреть, какие девайсы там листаются. Да. Что такое Сент-Барс? Ой, какой океан красивый. Сисек нету, пизда вонючая. Суня, крутится other devices, но ничего не выходит. Только это значит, надо будет подсоединить. Так надо написать add что-то или как? Ничего не пиши, когда ты будешь соединять наушники. Вот я не... вот эти большие соединения пытаюсь соединить. Дай сюда. Malvina AirPod. Наушник выключила? Не, он включен. Выключи. Чего? Ой, ты что ты спрашиваешь? Выключила? Да, power off, да. Теперь включи, но держи пау, пока он не скажет пэр. Я люблю, когда ты меня учишь. Я люблю, когда пэри, Суня. Так, теперь всё, посмотри. Он вылез. Нажми на него, он connect сделает. И он у тебя останется в списке. Да, connected есть. Все. Спасибо. Выключи наушники. Зачем выключить? Я хочу смотреть. А, ты хочешь смотреть? Ну, смотри, Аня. Уже чешется мне-то, сука. сегодня за подарок к 8 марта. Я посмотрю немножко, иду за селедкой. Прогуляешься со мной, нет? Не знаешь, устал? Если Алик уедет, Элла хочет уезжать, а Миша не хочет уезжать. Так она того хочет, так же, как я. Она не хочет, но что, ее дети будут не в Джерси, она будет здесь? Да. Ей где удобнее будет, не в Джерси или... Она машину не водит. Ну да. Ты что? Она машину не водит. Они разберутся с... да. Без нас. Суня, а, пульт вот. Милочка, иди, можешь. Да, я посмотрю немножко и пойду за селедкой. Иди, Милочка, я... Ты не пойдешь? Нет, я устал. Да? Да. Так. Милочка. Я поставила телевизор. Забери пакет, пришел. Какой пакет? Амазон. Сейчас пришел пакет? Да, please. А что не играет мой телевизор? Это где музыка играет? В колонках. В колонках? Да, ты включил наушники? Да. Раньше, да? Надо, может быть, опять что-то сделать. Да? Мил, пожалуйста, возьми кофе. Кофе? Сейчас. Да. И не делай так громко. Я не делаю, я хочу, чтобы у меня работало это вот. Okay. Сейчас придется это вот. Сейчас я возьму тебе это вот, дай мне полежать 10 минут, я пойду в магазин. Ты не идешь, да? Я себе сейчас бульон свой. Ты не разделила? А старый, возьми себе, с тобой надо спрятать. А, окей. Нашла? Есть посылка?